Глава 17. Антипов так вымотался за день, что после аудиенции жрецов лег спать в разгромленной каморке, проспал до самого утра, по-прежнему мучаясь во сне от желания стать магом. Уже потом он узнал, что по поручению графини приходила Веретта, чтобы осведомиться о моральном духе доблестного воина, отразившего натиск жрецов. Веретта сказала Риксте, что ее сиятельство очень надеется на достойное выступление господина Анарианта в оставшихся видах состязаний. Виктор в очередной раз поздравил себя. На любовном фронте ситуация выглядела многообещающей. На рассвете наш герой в разговоре с Рикстой подвел краткий итог своей деятельности. Получалось, что графиня уже почти готова сдаться при первом же сильном натиске. Очень приятная мысль. Но меч добыть окольным путем почти невозможно. Жрецы хотят взять Ролта с собой. Если даже получилось бы украсть меч, то как быть потом? Оставалось два варианта. Либо честно, или не очень честно, выиграть на турнире, либо как-то договориться с победителем. Размышляя таким образом, Виктор прибыл на очередное состязание. На этот раз с копьем и щитом. На груди воина болтался маленький глиняный пузырек с несколькими каплями желтого ихора, смешанного с вином. Киаль объяснил, как смесь будет действовать при попадании на кожу, но Антипов не хотел его использовать, опасаясь, что неожиданный эффект привлечет внимание. Бывает ситуация, когда нечто полезное само идет в руки, однако применять это нельзя. Виктор сравнивал ихор с одной историей, которую слышал в родном мире. Там бедному человеку срочно нужны были деньги. И по счастливому стечению обстоятельств он нашел большую пачку с дорогим наркотиком. Что делать? Бедный человек, очевидно, перестал быть бедным человеком, но, с другой стороны, денег у него не появилось. Продавать боязно и стыдно, а выбросить жалко. Вот так и сидел потенциальный миллионер рядом со своим состоянием. И не туда, и не сюда. Виктор оказался в сходной ситуации. Ему, наконец, привалило счастье без особого напряжения выиграть очередной турнирный раунд. Но как это сделать, чтобы не вызвать подозрений? Бой с худосочным Анприа Виктор опять выиграл без напряжения. Антипов ожидал, что во втором раунде встретится с Анруленом, как и ранее. Но круглолицый Анрулен не смог одолеть первого соперника и выбыл. На пути Виктора к полуфиналу серьезных противников не оказалось, но в полуфинале против Анарианта вышел сам граф Анлуан. О роде Анлуанов следует сказать особо, этот род был весьма примечателен. Он вел свое начало от сына верховного жреца Зантела, сын у него появился еще до принятия сана. Король пожаловал первому графу большие угодья, но тот распорядился ими плохо и быстро проиграл часть земель. Второй граф не смог удержать несколько вассальных баронов, лишившись разом четырех замков. Третий граф утратил два города из-за ссоры с соседями и потерял поддержки столицы. Короче говоря, каждый новый наследник уменьшал свои территории, и в конце концов графство Анлуанов стало напоминать крупное баронство, сохранив, по сути, лишь только название. Последний граф, Регем, решил во что бы то ни стало вернуть роду прежние позиции и выбрал самый простой путь – через женитьбу. К сожалению, подходящих невест было не так уж и много, ну, точнее, не было совсем. И Регим принял участие в турнире. Он счел, что ему уже нечего терять, и бился как лев, случайно проиграв в первой части, но выйдя в лидер во второй. Полное имя Регима было таким – граф Ан-Ун Луан. Да-да, волей судьбы он был к тому же магом, но постоянно пользовался рестором, чтобы скрыть длань внутри своего тела. Вероятно, это доставало ему страдания. Виктор начал свою партию осторожно. Сначала он собирался лишь парировать удары и коротко атаковать, привыкая к противнику. Однако Анлуан с самого начала, как с цепи сорвался, храбро шел вперед, показывал несмыслимые связки и, что хуже всего, был готов на размен ударами. Антипов был смущен таким натиском, отступал, выписывая круги на поле, но не выходя за границы. Он выискивал бреши в защите противника и уже намеревался провести атаку, как вдруг оступился и получил удар в ногу. То, что копье Виктора чиркнуло по руке Анлуана, мало что значило. Счет стал 3-2. Еще одно касание ноги Анарианта, и он выбывает, не пройдя финал. После этого Виктор удвоил осторожность. Он уже почти не нападал, решая для себя важный вопрос, использовать ихор или нет. Вроде бы нельзя, но не выйти в финал тоже нельзя. Графиня рассчитывает на него. С Ролта не сводят глаза жрецы, сидящие на лучших трибунах. Анкотео весь извелся, бегая вдоль ограды, стараясь не пропустить ни одного движения соперника. Антипов, конечно, мог проиграть, но лучше не сейчас. Иначе получится, что его первый выход в финал был случайностью. Нет-нет, только не сейчас. А расчет все-таки взял верх над благоразумием. Виктор взял очередной выпад на щит и умудрился ударить себя так по груди, разбивая кувшинчик. Липкая жидкость потекла по коже и сразу же остановилась, впитавшись в рубаху, и хора было немного. Антипов сделал несколько шагов назад, почувствовав изменения в себе. Руки и ноги стали необычайно легки. Эта легкость не была податливостью. Конечности отлично управлялись, возросла их сила и, что самое важное, скорость. Быстрые внезапные движения, присущие насекомым, вот каким было свойство желтого ихора. Теперь оставалась лишь одна проблема – сделать так, чтобы эти движения не бросались в глаза. Антипа пошел в атаку. Он торопился. Чем быстрее он покончит с противником, тем меньше шансов на то, что зрители и судьи заподозрят жульничество. Сдерживать себя оказалось нелегко. Виктор делал выпады, уходил с линии атаки, стараясь искусственно замедляться. Судья уже недоуменно косился, начиная что-то подозревать, как вдруг Анлуан подарил шанс провести чистую атаку. Виктор тут же этим воспользовался, сделав обманный выпад по ногам и нанеся удар в туловище. «Победа господина Анорианта!» — судья остановил поединок. Анлуан в досаде швырнул копье и щит на землю, сорвал с головы шлем и отправил его туда же. Склокоченные черные волосы и горящие глаза — таким запомнил Виктор своего противника. Антипов уже хотел было уйти к трибунам, как заметил, что Анлуан приближается к нему. На тонких губах графа блуждала легкая и кривая улыбка. «Эх, господин Анориант!» — сказал Регем, не пытаясь скрывать разочарование в голосе. «Вы победили в этой схватке, но, наверное, лучше бы проиграли. Зачем вам эта победа? Вы не сможете ее толком воспользоваться, даже если окажетесь в числе победителей всего турнира. А я бы смог. Эх! Запомните, господин Анориант, скоро никто из присутствующих графини будет не нужен. Она и сама об этом не знает. А я... Да что там?» Анлуан огорченно размахнул рукой и пошел прочь, оставив Виктора в недоумении. «Хм, и что он хотел этим сказать?» — подумал Антипов, тоже уходя к радостным зрителям. «Что он мой враг? Нет, не похоже. Он не зол, а раздосадован. Что графине угрожает опасность? Возможно. Хм, этот тип что-то знает». Но подумать сейчас Виктору не дали восторженные младшие дворяне. Хотя над чем было думать, тоже непонятно. Они обступили Ролта и принялись горячо его поздравлять. Их любимец опять вышел в финал, и второе серебряное кольцо ему гарантировано. На заднем плане скрежетал зубами Анкатея, готовясь к своему бою, но на него мало кто обращал внимания. Антипов с трудом вырвался из объятий своих поклонников, чтобы посмотреть бой Женара Сансуа. Солнце к этому времени уже припекало вовсю, и отоспешенные участники турнира мучились от жары, с тоской глядя на безоблачное небо. Там вдали парила черная точка, коршун с белыми пятнами на крыльях. Виктор ни за что бы не рассмотрел бы этих пятен, если бы птица периодически не снижалась, словно показывая себя. На площадке между тем разыгрывались нешуточные страсти. Анкате и Ансуа обменялись ударами по ногам, а затем Женар провел весьма сомнительный выпад. С точки зрения Виктора, как и большинства присутствующих, этот выпад не коснулся ноги барона, однако судья счел иначе. Ансуа, сердясь, ожесточенно доказывал из-под черного блестящего шлема, что совершается ошибка, но все было напрасно. Победителем объявили Анкатея. «Он часто так выигрывает», — прошептал Эпика, стоящий за спиной Антипова. «Я слышал, что на каждом турнире одно и то же». Виктор и сам хотел обладать таким влиянием на судей, но, увы, должен был работать более изощренно. В этот день он второй раз за весь турнир задал себе вопрос. Не испытывает ли угрызений совести от своего бессовестного жульничества? По сравнению с желтым ихором, все предыдущие проделки просто меркли. Антипов поразмыслил и ответил на этот вопрос так. Во-первых, он по-прежнему среди врагов. Во-вторых, он все еще диверсант, которому обманывать положено по профессии. И в-третьих, он наконец нашел себя. Есть люди честные, прямолинейные, как Ансуа. Есть те, кто еще не решил, каким станет, как, например, простодушный Эпика. А есть такие, которые прямые дороги заказаны. Виктор и раньше старался находить окольные пути, но только теперь окончательно понял, что иначе не может. Хитрость в его крови. Без нее он просто не способен существовать. Что теперь, убить себя, что ли? Зачем хоронить такой талант? Талантов хоронить боги не велят. Когда глашатай объявил имя Анорианта, Антипов гордо вышел на арену. Желтый ихор еще бурлил в его жилах, отравляя божественной магией. Завтра действие волшебной смеси закончится, но сегодня... О, сегодня Виктор сквитается с Женаром. «Готовы? К бою!» — произнес тот же самый судья, не иначе подкупленный графским сынком. Антипов с трудом отврал взгляд от судейской сияющей лысой макушки. Женар злобно смотрел на своего противника сквозь прорезь начищенного до белизны шлема с коротким красным плюмажом. Виктор дружески кинул Анкате и тут же перешел в атаку. Копье просвистело рядом с ногой графского сынка чуть ниже колена, там, где заканчивается кольчужно-бригантинный доспех. Нога Женара слегка согнулась, но он устоял, даже сдержался, не издал звука. Антипов тут же отступил. Трибуны взорвались криками, а судья недоуменно посмотрел на Анкате. «Удар?» — шептали его губы. Графский сынок едва заметно качнул головой. «Удара не было. Продолжаем». По трибунам пронесся гневный ропот. Зрители не собирались второй раз подряд допускать явную несправедливость. Ропот нарастал, переходя в свист и крики. Распорядитель турнира, стоящий рядом с креслами графини жрецов, подался вперед и даже открыл рот, чтобы что-то сказать. Но Виктор остановил его. Наш герой отошел на несколько шагов подальше от Женара и произнес, обращаясь к толпе. «Все в порядке. Я промазал. Копье прошло рядом с ногой». Графский сынок явственно удивился. Виктор заметил, как исчезают под шлемом его брови, устремившиеся вверх. «К бою!» — повторил судья. Антипов вновь дружески кивнул противнику. Теперь Виктор не собирался ввязываться в обмен ударами. Он понял, что нужно сделать, чтобы его не заподозрили в жульничестве. Бить просто, но быстро. Женар храбро бросился вперед и... Тут же копье Антипова пронеслось рядом с тем же местом пониже колена. Сыв графа покачнулся, но устоял. Трибуны разом вздохнули. «Удара не было», — успокоительно сказал Виктор судье, пытаясь вытравить из голоса издевательские нотки. «Можно продолжать». По трибунам пронесся ропот, но некоторые дворяне вдруг заулыбались, поняв, что происходит. Точнее, не думали, что понимают. Иногда бывает так, что один боец долгое время тренирует определенный удар, доводя его до совершенства, а другой, наоборот, к защите от этого часто необычного удара не готов. Фактически это и есть его изъян. Зрители сочли, что Рол каким-то образом в предыдущих схватках увидел изъян Женара и решил использовать свой тщательно отработанный удар. Счастливое стечение обстоятельств. Анкате же единственный твердо знал, что здесь не все в изъяне дело, а в поразительной скорости противника, не весть откуда взявшийся. Однако стоит отдать должное графскому сынку. Он вновь пошел в атаку, выставив вперед здоровую ногу. Виктор опять дружески кивнул ему, отпрыгнул в сторону, и копье опять просвистело рядом с тем же самым местом. Женар вздрогнул. «Все в порядке!» — воскликнул Антипов, кланяясь противнику. «Ой, я вновь промазал!» На этот раз в голосе Виктора была явная издевка. Уж как Женар хотел вырвать победу у ненавистного соперника, но здравомыслие и, вероятно, боль взяли верх. Графский сын лишь взмахнул рукой, развернулся и захромал прочь, опираясь на копье, чтобы разгрузить разбитую ногу. «А он вовсе не глуп», — подумал Виктор даже с легким уважением. «Понял, что не победит, и решил сберечь себя для завтрашнего дня. Наверняка побрел к лекарю или магу». «Господин Анкате отказался продолжать», — растерянно забормотал судья. «Но кто уже слушал судью?» Молодые дворяне во главе с Эпикой повалили на арену, перепрыгивая через прутья деревянной ограды. Теперь Виктор уже не смог уклониться от дружеских объятий и чудовищных по своей силе похлопываний по спине и плечам. Он мужественно вынес это, вымученно улыбаясь и медленно продвигаясь по направлению к графине. Лосана не сводила с победителя глаз, умудряясь быстро-быстро переговариваться с Веретой. Антипов много дал бы за то, чтобы узнать, о чем они говорят. Он пошел быстрее, насколько позволяла толпа поздравляющих. Вскоре Виктор нарочито почтительно остановился рядом с креслом графини. Золотистая вышивка на ее красном платье переливалась и искрилась. Антипов подумал, что ежедневная смена нарядов, а то и по несколько раз в день, должно быть, дорого обходится казне. «Вы удивили нас, господин Анриант», — сказала графиня звонким голосом. «Многие, конечно, надеялись, но мало кто ожидал, что вы сегодня займете первое место». «Благодарю ваше сиятельство», — ответил Виктор. «Признаться, меня шокировал прошлый поединок, когда я вышел против Ансуа. Я был практически уверен, что выиграю в нем тоже. В моей победе против Анкате нет ничего удивительного». Лосана неуверенно улыбнулась. Она уже не могла понять, шутит Ролд или говорит серьезно. «Мне всегда нравилась мужская самоуверенность», — наконец сказала графиня. «Возьмите же это кольцо, господин Анриант. Из рук вашего сиятельства я готов принимать все золотые кольца этого королевства», — ответил Виктор, глядя Лосане в глаза. включая даже обручальные. Перегнул ли я? Подумал он. Сейчас увидим. Женщину нужно провоцировать без перерыва, иначе ее чувства закиснут в безделье. У меня нет столько обручальных колец, слегка зарумянившись, ответил Лосана. Есть лишь одно, и оно очень важное для меня. Господа, а где Жан-Кате, наш второй победитель? Поменяла тему, удовлетворенно отметил Виктор. Стесняется. Да это просто отлично. Впереди вышел один из людей Женара. Его светлость просил передать, что он не может сейчас принять награду из рук вашего сиятельства. Он нижайше просит об аудиенции сегодняшним вечером. «Ах, мерзавец!» — восхитился Антипов. «Нашел предлог, чтобы уединиться с графиней». «Ваше сиятельство», — сказал Виктор. «Я рассматриваю аудиенцию для господина Анкате как дополнительную награду. Будет несправедливо наградить его, но обойти меня, ведь я занял первое место. Нижайше прошу тоже уделить мне время, после того, как господин Анкате оставит вас». Виретта прыснула в кулачок. Она смотрела на Ролта чуть ли не с восторгом. Тот, кто покидает даму после всех, и есть главный претендент. «Хорошо, господин Анриант», — графиня дрогнула под напором. «Вы получите аудиенцию вечером». Виктор откланялся и поспешил в замок. Он был рад, но это была радость бегуна, по ошибке получившего награду за 100-метровку, который не бежал. Такие случайные награды никому не приносят удовлетворения. Впрочем, Антипов собирался выжать из Ихора все, что можно. Он окончательно расплатился с Синхаем за браслет и закроет второй предбанник, пока Ихор действует. Мало ли, что откуда полезет. Наш же герой будет в отличнейшей форме. В замке Виктор отдал распоряжение Риксти, смиренно ждущему у ворот и не смеющему выходить наружу. «Так, ничего не делай, сиди тихо. Тебе отсюда пока не выбраться. Жрецы хотят на всякий случай иметь под рукой виновного. Даже лунатика. Теперь посмотри наверх. Видишь коршуна?» Рикса запрокинул курчавую голову и, жмурясь на солнце, попытался рассмотреть в небе черную точку. «Так вот, если вдруг что-то случится, только важное, не пустяк. Напиши письмо и покажи коршуну. Может, письмо просто положить на землю, он разглядит». «Коршуну?» — изумился Рикс, уставясь на хозяина вытаращенными глазами. «Написать? Коршуну?» «Коршуну», — хладнокровно подтвердил Антипов. «За его зрение не беспокойся. С такого расстояния он сможет сосчитать волосы на твоей голове». Виктор быстро собрался и покинул замок в сопровождении Нарпа и Пестера. Оба товарища тоже пытались поздравить своего командира с победой, но тот уже порядком устал от поздравлений и только отмахивался. Отряд двигался резво. Солнце прошло свой пик, и быстрый ветер принес прохладу. Антипов ехал, не обращая внимания ни на крестьян, суетящихся на полях, ни даже на свистящих сурков-толстяков, иногда выползающих из-за нор и наблюдающих за дорогой. Виктор думал о предбанниках и мертвых богах, создавших их. Киаль считал, что многое, произошедшее с несостоявшимся магом, взаимосвязано. Все-таки может ли быть, что и предбанники имеют к этому какое-то отношение? А если этот таинственный враг прячется там, за прозрачной пленкой? Вдруг на него работала лябу? А это серебряное кольцо выполняет еще какую-то роль, кроме отвода стрел и внушения желания стать магом. Виктор недобро смотрел на кольцо, но снять не решался. Увы, он уже привык к тому, что находится в безопасности от нападений с расстояния. Кольцо, конечно, непростое, но Антипов, еще когда увидел его в первый раз, сразу подумал, что все имеет цену. Ценность защиты у кольца была велика, и без веских доказательств вреда снимать артефакт не было смысла. «Это где-то здесь», — произнес Пестер, отвлекая Виктора от мыслей. «Во, река начинается». Вдали колыхалась вода. Отряд подъехал почти к самому берегу, поросшему травой, и направился вверх по течению. Второй предбанник был в заброшенной мельнице. Покосившееся деревянное строение нашлось неподалеку. Мельница стояла в воде, большое колесо заклинило, стены здания почернели и были покрыты плесенью. Виктор с товарищами осторожно подъехали поближе, спешились, привязали лошадей к одинокому дереву, растущему на берегу, и подошли к пятиступенчатой лестнице. Эти ступени поскрипывали и стонали, когда на них наступала нога. Антипов опасался, что они рухнут от тяжести и ветхости. Дверная ручка не сохранилась. То ли кто-то ее стащил, то ли с ней еще что-то произошло, но дверь пришлось открывать на себя ухищрениями, цепляясь пальцами за гнилое дерево. Когда, наконец, обнажился темный проем и изнутри потянуло влажным застойным запахом, Виктор сразу же увидел то, что искал. Посредине самой большой комнаты, в которой обычно готовая мука падает из трубы и распределяется по мешкам, висела пленка предбанника. «Покончим с этим быстро», — сказал Антипов, разглядывая старую корзину, которая одним своим боком находилась в нормальном мире, а другим в предбаннике. «Я остановлюсь в дверях, ты, Нар, будь слева, а ты, Песар, справа. Если что, поможете». Виктор попятился наружу, и оба воина заняли указанные места. Антипов достал из сумки связанные веревкой шары, бросил один в дальний конец комнаты, а другой взял в руки. Сначала ничего не происходило. Пленка едва заметно подрагивала, шар покорно нагревался, пропитываясь человеческим теплом. Казалось, еще чуть-чуть, и Виктор выполнит свой долг, став полноправным собственником замечательного браслета. Внезапно Антипов увидел, что дрожь пленки становилась сильнее. Появились отчетливые волны, поначалу мелкие, но становящиеся больше прямо на глазах. Через несколько секунд пленка бурлила, словно река при сильном ветре. «Что это?» — спросил Нарп, заглядывая через плечо командира. В голосе молодого воина была легкая тревога. «Что это?» «Не знаю точно», — подумав, ответил Виктор, — «но полагаю, что всплеск». Антипов еще не видел всплеска воочию и мог только догадываться о происходящем. «Сейчас полезет?» — почему-то громким шепотом спросил Нарп. «Что-то полезет? А, Ролд, может, отступим и подождем снаружи?» «Не дрейфь!» — распорядился Пестер. — Ждите команды, не рвись поперед командира. Старый воин был прав, но предложение Нарпа тоже имело смысл. Хотя Антипову показалось, что еще немного, и артефакт сработает, закроет предбанник. — Отходить не будем, — сказал Виктор. — Между нами и предбанником достаточное расстояние. Если что-то появится, мы успеем среагировать. Шар уже почти нагрелся до нужного состояния, которое наш герой помнил со времени прошлого закрытия предбанника. Антипов тешил себя мыслью, что теперь это все обойдется. Между тем, со стороны колышущейся пленки показался какой-то дымок. Даже не дымок, а скорее туман. Серый, разреженный, он струился по земле, протягивая прозрачные щупальца к дверному проходу. Виктор сжал шар до боли в руках. «Осторожнее! Смотрите! Отходите медленно! Шаг назад! Один шаг!» Антипов не знал, что означает этот дым, но попадать в его поле действия не хотел. Веревка между шарами была достаточно длинна, чтобы отойти немного. Виктор шагнул назад, переходя на лестницу, как вдруг понял, что за спиной происходит что-то неожиданное. Он не успел оглянуться и предотвратить происшествие. Вместо организованного отхода Пестер вдруг оказался между командиром и дверью и, неловко повернувшись, щитом выбил шар из рук Антипова. «Что за...» Разгневанный Виктор разом осекся, увидев лицо старого воина. Зубы Пестера оскалились, напоминая волчью ухмылку. Глаза были широко открыты, в них притаился самый настоящий страх. Пестер вытащил меч из ножен и теперь стоял, закрывая Антипова своим щитом. Но воин не молчал. Нет, он говорил. «Нарп, трусливая курица, вернись в строй! Вернись, кому сказал! Если об этом узнает барон, то сидеть тебе месяц в холодной. А то из дружины вышвырнет, как нашкодившего щенка!» Нарп же, кому были обращены эти слова, находился поодаль от мельницы. Он, очевидно, отбежал и теперь нерешительно стоял, покачиваясь. Щит трясся на его предплечье, а вторая рука, селившаяся вытащить меч, ощутимо дрожала. Антипа бросил быстрый взгляд в глубину мельницы, но не увидел ровным счетом ничего, что могло бы напугать проверенных воинов. Пленка по-прежнему волнообразно колебалась, вдоль поля стелился туман, вот и все. «Что происходит?» — спросил он. «Пестер, что случилось? От кого ты меня защищаешь? А ты, Нарп, почему побежал?» Вопрос, оказалось, слегка привели в чувство обоих товарищей. Пестер нахмурил брови и с опасливой надеждой заглядывал в дверной проем. Нарп же на полусогнутых ногах сделал несколько шагов к мельнице. Было видно, что он боролся с собой с желанием бежать прочь. «Что такое?» — повторил Виктор. «Чего вы испугались?» Он был подумал, что виной всему туман. Ядовитый. На человека может повлиять множество гадостей. Но сам Антипов ведь ничего не чувствовал. Страха не было, а волнение казалось умеренным. «Не знаю», — запинаясь, произнес Пестер. «Не могу понять, Ролд, что-то было...» «Что?» — Виктор решительно отодвинул чужой щит от своей груди и уже собирался наклониться, чтобы поднять упавший шар. Но в этот миг пленка вздрогнула так, словно по ней изнутри ударил невидимый молот. Товарищам даже почудилось, что едва ощутимый глухой звуковой удар пронесся сквозь заплесневелый дверной проем. Виктор тут же выпрямился, вновь посмотрел на предбанник и положил руку на меч. За пленкой стоял некто.